«Ну так что, вы согласны?» «Да», было мне дружным ответом. «Хех, теперь я командир детей и еще и их учитель. С чего-то нужно начинать. Да тебе действительно есть чему их научить. Спасибо за поддержку, Драйк. Да мне есть чему их научить. Кроме магии я хочу научить их чему-то из теории. Думаю, во время отдыха можно будет рассказывать им необходимую для экзамена информацию. Да, так и сделаю. Даже если в будущем наша команда распадется, это поможет Миранде и Гейзенбергу». 25.12.2006. Усиление. Прокричал Драйк из перчатки. Я же спокойно стоял и ждал продолжения. Нужно больше энергии. Усиление. Еще одно увеличение сил. Уже. Кстати, шестое усиление. За моей спиной уже 4 черных крыла, а тело окружено плотной аурой. Только в этот раз 4 крыла. Это не от силы механизма. Это уже мои крылья. Мои 4 крыла. Усиление. Усиление. Восьмое усиление. Усиление. Девятое усиление. Усиление. Десятое усиление. Усиление. 11-е усиление. Последнее. Это мой безопасный предел. Что я делаю? Проверяю свою силу. Точнее, проверяю тот максимум, на который я способен. Сейчас я нахожусь в специальном тренировочном поле. Оно очень похоже на поле для игр на рейтинг, но оно значительно меньше. Отец и дядя Шинхазы создали его по моей просьбе. Тут я планировал отрабатывать свои удары в полную силу. Заниматься подобным возле дома, значит привлечь внимание, да и шума много будет. Не хочу мешать жителям Ардис, так что буду проверять свои сильнейшие атаки в этом поле. Прямо сейчас я и проверяю это поле на прочность. Ладно, давай начнем с чего-нибудь простого. Например, копье света. Я поднял руку вверх и начал создавать копье света, базовое оружие ангелов. Мое копье было очень большим, даже больше меня самого. Правда, тут важен не только размер, но и плотность света. Тот же Кокобиэль может создать копье света такого же размера, но плотность света будет выше и атака соответственно сильнее. Проверим. Пробормотал я и запустил копье света в ближайшую гору. Стоило только моей атаке врезаться, как копье тут же взорвалось. Вообще я мог бы усилить действие копья магии, но не стал. Сейчас я хочу посмотреть на свою сырую силу. Гора от взрыва практически исчезла, только по бокам остались небольшие остатки горы. Да, забыл сказать, я могу включать различные симуляции местности. Сейчас я выбрал горную местность. Горы – отличные мишени, большие и неподвижные, и не жалуются, что я их уничтожил. Прекрасные цели, сброс, прокричал Драйк и меня накрыла усталость, но, на этот раз я не пал на колени. Я был все еще бодрый, был способен повторить этот трюк еще несколько раз. Хах, тренировки выносливости не прошли даром. Ноги твердо стояли на земле, и я был готов для повторной атаки. Драйк, заряжай еще. Ага, отозвался мой партнер, и мы начали сначала. Усиление. Я вновь почувствовал, как сила дракона начала течь по моему телу. Итак, ждем, пока накопится заряд. Усиление. Вот оно, 11-е усиление. Попробуем вновь. Я вновь создал копье света. Только теперь я использовал на нем различную магию, которую я успел выучить за все время. Магия как усилила силу взрыва, так и сделала крепче само копье, увеличив его пробивную мощь. Вообще я многому научился за последнее время, но сейчас я проверяю свою разрушительную мощь. Погнали. Запустил я снаряд, который полетел с невероятной скоростью в свою цель. И вновь гора была разрушена. Только на этот раз полностью. Даже кратер образовался от взрыва. Да, магия – полезная вещь, особенно в умелых руках. Я значительно продвинулся в своем мастерстве и научился много новому. Все это время я развивался. Почему-то у меня есть ощущение, что приключения уже идут ко мне. Они все ближе и ближе. Хах, ну и хорошо. А то мне уже даже скучно стало. Давайте приключения. Я жду вас. Примечание к части. Картинки. Химера. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикрим в пихидлилц 51 бд 7 юнф 7 впп ф йот 0 лгсгзудикс кукнфил хаф пхата аф 1 кипа г 3 вкс аф 1 влсу 9 внпилил 13 у 74 в 3 за 0 3 мку кей ку xm 0 у 0 хрб 1 пм дф 9 д 1 х 0 б в йот нрхз 2 c 1 х 0 ку 2 пм из за нб Шинхазы. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикрим в пихидлыл с 51 бд 7 юнф 7 впф йот 0 лбгсбзудик скукнф юлхаф пхата аф 1 кип миг вкс в 6 мгф 0 мп 8 к 5 зады 5 ейкт 4 ак 6 мафу кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 с 1 х 0 ку 2 пмсзнб. Глава 10. Команда. Вкус силы. Примечание к части. Вот еще глава подъехала. Сейчас у меня сессия, так что времени совсем мало, а ведь экзамены у меня аж до конца июня. Буду надеяться, я смогу выкроить немного времени и продолжить писать. Всем хорошего дня, и вы тоже уже считаете дни до лета? 24.07.2007. Ну, Гейс, так и будешь валяться или уже начнешь атаковать? Мои слова немного разозлили моего уставшего друга. Он схватился за подаренный мною пистолет и начал стрелять в меня. Я же находился в воздухе и спокойно уворачивался от атак Гейза. Стоит отдать ему должное, меткость у него божественная. Отец и Кокобиэль как-то наблюдали со стороны за нашей тренировкой, и они тоже оценили меткость парня. Мне даже показалось, что дядя заинтересовался им. Ну, оно и понятно. Кокобиэль умеет разбираться в бойцах и, похоже, разглядел в Гейзе потенциал. Ну, будем рассчитывать, что это не обернется проблемами. А насчет пистолета, точнее пистолетов, это я их ему сделал как подарок на день рождения. Ничего особенного в них нет, просто зачарованные пистолеты, они поглощают энергию владельца и стреляют ей. Гейз же с помощью магии усиливает выстрелы. Обычно он стреляет с двух рук, но сейчас я выбил один из пистолетов, и он куда-то улетел. Так что Гейзу приходится довольствоваться одним оружием. Что насчет меня? Ну, мне было интересно смотреть за тем, как Гейз и Миранда развиваются. Быть учителем тоже оказалось занимательным занятием. Я научил их магии. Как и в моем случае, начали мы с элементной магии падших ангелов. Кроме того, я каждый день тренировал их тела, причем тренировался я наравне с ними. Так сказать, всегда был рядом. Кроме того, я иногда проводил теоретические занятия, например, рассказывал о каком-то существе и о его слабостях. Что могу сказать? Миранда и Гейзенберг прекрасные ученики. Они оба впитывали все, что я им давал, и с энтузиазмом тренировались. Пока что вырисовывалось, что Миранда – боевой маг, хотя и в поддержке она неплоха. Гейз же боец дальней и средней дистанции. Предпочитает огнестрел, магию использует для усиления атак, а не для самой атаки. Кроме того, использует магию для усиления самого себя. После нескольких лет тренировок они очень выросли в силе. Сейчас они сильнейшие в классе. Хотя до меня им далеко, все же я все эти годы тоже не стоял на месте. Я развивался и изучал магию. Самое интересное, что теперь я начал изучать новые ветки магии, а именно антимагию. Ее преподавал мне Арморос. Еще я начал изучать менталистику и магию проклятий. Эти две области мне преподавал отец. Да, оказывается, отец научился ментальной магии, хотя, это не удивительно. Все же он прожил много веков. Он гениальный ученый. Уж он-то знает, что первое, что нужно беречь, свою голову. Причем во всех смыслах. Что могу сказать по магии проклятий? Это довольно опасный раздел магии. Не каждый демон решается ее изучить всерьез. Обычно все останавливаются на приемах для снятия проклятий. Я же пошел дальше и стал изучать сами проклятия, способы их наложения и последствия этих проклятий. И все это под полным надзором отца. Но я не был против. Магия проклятий – это не то, с чем можно заигрывать или относиться несерьезно. Так что я был только за. Не хотелось бы случайно подцепить какое-нибудь проклятие. Вообще я и не собирался использовать эту ветку магии для битв. Эту магию я изучил чисто для защиты себя и своих близких. Если мне не изменяет память, всякие боги любят насылать проклятия. В каноне вроде тоже об этом говорилось. Так что мне нужно иметь козырь против подобного, против противников, ослабляющих своих врагов проклятиями. Что там у нас дальше? Ага, менталистика. Один из самых сложных разделов в магическом искусстве. Все же тренировать разум непростое занятие, это тебе не тренировка резерва или тела, тут все куда сложнее. Магические круги тут нужны только для воздействия на чужой разум. Но сначала нужно, конечно же, развить собственную защиту. И как правило, отец просто бил мне по мозгам, а я отбивался. Сказать по правде, это очень неприятные ощущения. Еще я учился определять, что в моей голове копаются или на меня ментально воздействуют. Да в мире есть и такие существа, поменяют тебе личность, а ты и не заметишь. В общем, эти две ветви магии я тренировал исключительно для собственной защиты. Применять же их в бою можно, конечно, но не совсем подходит моему стилю боя. Моя основная сила – это свет, все же я сначала падший ангел, а уже потом маг. Смысл мне погружаться в проклятие и менталистику, если я не освоил свои силы как падшего? Вот именно, что это бесполезно. Так что пока этого хватит, но развиваться я, конечно же, продолжу. Пусть это будет еще одним моим козырем. Чем больше козырей, тем лучше. Также я втайне развивал способности исцеления. Пока что существенного прогресса я в этом не достиг. Сейчас я могу лишь объять исцеляющей энергией какую-то часть своего тела. На все тело энергии не хватало, но зато расход энергии и выносливости значительно уменьшился. В общем, тут все понятно. Моя сила возросла многократно за пройденные годы. Но это же не все так. Моя основная сила – это мой мозг. И здесь я также продвигался семимильными шагами. Тут еще вот что, обучение менталистике немного повлияло на мой разум. Нет, ничего серьезного, я просто начал немного быстрее думать. По моим расчетам, на процентов 5, это последствия тренировок моего разума. Немного, но бонус приятный. Что же насчет моих исследований? Ну, я продолжил выращивать кристаллы. Пока что я так и не смог создать идеальный кристалл для подшификации, но я чую, что на верном пути. Кроме того, я продолжил изучать фигуры зла и особенно уделял время мутационной пешке. Я даже начал пытаться превратить обычную фигуру в мутационную. Очень уж мне интересно, может ли существовать мутационный ферзь, и если да, то какой силой он обладает. Интересно, может быть, если я смогу превратить обычную фигуру в мутационную, то таким образом смогу модифицировать свою систему перерождения, когда она будет готова, разумеется. Кристаллы, которые вышли бракованными, я не выкидывал. Зачем? Ведь эти кристаллы – кристаллизованная энергия света. Не без примесей, конечно, но все же, ведь это хороший материал для артефакта или источник энергии. Это достаточно ценный ресурс и стоит он немалых денег. Так что пусть полежит на моем складе, может в будущем пригодится. Кроме системы подшификации я занимался и прочими проектами. Так я все же решился заняться генетикой. Все же особенные способности демонов – как и святая молния Баракеля, это все врожденные способности, которые специально внедрили Бог и Люцифер. Изучение этих особенностей может натолкнуть меня на мысли, как эти способности блокировать. Ну, может я смогу и себя как-то модифицировать. Надо бы попросить у дяди Баракеля образец крови. Надеюсь, он не будет против. Но пока я не сильно далеко продвинулся в этой сфере, тут нужно много времени. И, конечно же, я продолжал изучать святые механизмы. Мы с отцом иногда круглыми сутками пропадали в лаборатории. Отец рассказывал мне все, что успел узнать о священных механизмах. Творения деда были поистине удивительными. Отец даже после стольких лет изучения не мог создать даже что-то близкое. Кроме того, меня заинтересовал ритуал изъятия священного механизма. Уверен, это полезная штука. Ее просто нужно довести до ума. Этим я, собственно, тоже занялся. А ведь еще я занимался своим проектом, который должен мне помочь победить Аджуку. Изучение магии проклятий не особо продвинуло мои исследования, а вот менталистика открыла мне дорогу вперед. Мой проект двигался вперед, и я уже уверен в успехе, нужно лишь время. Дел было так много, столько проектов. У меня даже появился страх, что я могу о чем-то забыть или не успеть. Хотя, когда мне надоедало сидеть за одним проектом, я просто переключался на другой. Это помогало и придавало мне сил. «Эй, ас, ты чего задумался?» — кричал мне Гейс. Он чуть не попал мне в лицо. «Надо быть аккуратнее». «Да так, теперь твоя очередь уворачиваться». Я щелкнул пальцами, и вокруг меня появилось несколько магических кругов. «Да ты издеваешься!» — кричал парень, убегая от атак. «Я же говорил, что нужно учить защитные заклинания. Ты что мне тогда ответил?» — кричал я своему другу, пока он пытался не попасть под мои атаки. Да вот так вот вбиваю в его голову необходимость учиться всему. Школа Кокобеля, проверил на самом себе. Надо будет его как-нибудь деревянными мечами избить, чтобы учился драться в ближнем бою. «А не слишком ли жестко ты с ним?» — спросила Миранда, подлетев ко мне. Она смотрела, как ее братец бегает из стороны в сторону. Нет, она не была против. Она сама не раз говорила с Гейзом насчет того, что тот совершенно не думает о своей защите. Так что с какой-то стороны она даже за то, что я вправляю ее брату мозги. Ее лишь смущают мои методы. «Не бойся, Мира. Я использую слабые заклинания, а снаряды летят на такой скорости, что он без проблем может увернуться. Миранда от моих слов заметно расслабилась. Ему нужно понять, что зацикливаться на одних пистолетах – плохая идея. Нужно развиваться всесторонне, ну или хотя бы быть готовым ко всему. Мира кивнула моим словам и продолжила смотреть за своим братом. Хех, помнится, как-то я заставил их драться друг с другом. Сначала они ломались, но потом... Потом началось что-то похожее на это. Мира просто засыпала Гейза атаками. Да, конечно, их было меньше и Гейзу было намного проще, но уже тогда было понятно, что парню необходима защита. Но он оказался упертым парнем. Что же, на каждую дверь найдется ключ. Так что придется вправлять мозги именно так. Немного жестковато, конечно, все же напомню, что Гейзу сейчас всего 11 лет, как и мне с Мирандой. Но вариант верный. Уверен, Гейз сейчас сам себя проклинает за свое нежелание учиться защитной магии. Пока что ни о какой командной работе речи не шло. Каждый из нас отрабатывал свои навыки и совершенствовался. Рано еще пока нам сражаться в команде. Чтобы сражаться в команде, нужно хоть что-то уметь. Ладно, я понял. Кричал нам Гейз, судя по его мокрому лицу и тяжелому дыханию. Он уже задолбался бегать. Наконец-то, щелкнул я пальцами, и магические круги мгновенно исчезли. Атаки прекратились, и теперь Гейз мог спокойно упасть на землю и отдохнуть, что он собственно и сделал. Мы же с Мирандой подлетели к нему. «Братик, ты как?» – спросила девочка, приземлившись возле лежачего парня. «Устал», – еле выдавил Гейз, пока хватал воздух. «По тебе это и так видно», – усмехнулся и присел на лежачий камень. «Тебя атака никакая не задела?» «Нет». «Ну и отлично». «Ха», – удивленно посмотрела на меня Мира. «Ты за него совсем не волнуешься?» «А чего волноваться?» – спросил я, наклонив голову и пожав плечами. «Живой и ран нет. Чего волноваться-то? А то, что устал, так это фигня». «Он прав», – кивнул все еще лежачий Гейз. «Похоже, он немного пришел в себя. Не волнуйся, я в порядке. Просто устал». «Ну вот видишь», – улыбнулся я девушке. «Гейз мог надорваться. А вы лучше меня знаете, к чему это может привести». «Знаем», — уверенно кивнул на ее слова. «Но я все время наблюдал за Гейзом, и если бы увидел, что он все, то моментально бы остановил свою магию». «Ох, ты настолько в себе уверен, что с тобой просто невозможно спорить», — сокрушалась Миранда. «Ну так, Мира, просто не спорь со мной», — улыбнулся я еще шире и развел руки в стороны, мол, решение же очевидное. В ответ девушка кинула в меня камешек, от которого я легко увернулся, просто немного сместился в сторону, никаких лишних движений, это было легко, да и Миранда кинула его не со всей силы. После этого я все же решил подойти к другу поближе. «Ты как, Гейз, можешь сам идти?» – спросил я, помогая ему подняться. Все же каменная земля – не лучшее место для отдыха, и колется, и неудобно, и спина потом болит, жуть, да, наверное, помоги подняться. Похоже, все же придется вести его под руку. Дружище совсем из сил выбился. «Ладно, думаю, на сегодня хватит. Пошлите, я вас домой отведу». Мира подошла ко мне поближе, и я щелкнул пальцами, и под нами тремя появилась печать телепортации. «Да, я наконец-то научился телепортироваться, и как видите, я научился телепортировать группу. Ох, видели бы вы, каким довольным я тогда ходил. Весь день моя улыбка сияла. Даже дядя Кокобель не смог сбить ее». Телепортировались мы прямо к их дому. Место я знал прекрасно, много раз тут был, так что сюрпризов при телепортации не случилось. «Спасибо, дальше я сам», — сказал мой друг, когда я довел его до крыльца. Я послушно отпустил его, и он, придерживаясь за косяк, открыл дверь. «До завтра, ас», — бросил он мне на прощание. «Хех, пусть идет отдыхать, он сегодня неплохо поработал. Завтра его ждет тренировка в защитной магии и барьеров. Завтра я с него еще больше пота выдавлю. Ас, у тебя сейчас такой взгляд, что мне даже немного страшно за брата», — выдернула меня Мира из моих мыслей. «Завтра будем тренировать его защиту», — повернулся я к ней. «Не будем откладывать это. Ты, кстати, сегодня хорошо выложилась. Молодец, Мира». «Да-да, спасибо, ас», — девочка слегка покраснела от похвалы. «Тогда увидимся завтра. Пока, Мира», — помахал я ей на прощание и пошел домой. «Пока, ас», — сказала она мне в спину. Я же неспешно шел домой. Дел на сегодня у меня больше не было. Ну, точнее, дела были, но они в основном связаны с лабораторией и исследованиями. А других дел у меня и нет. Воскресенье, поэтому у меня свободный день, никаких занятий с Кокобелем, Арморосом и Сахарелем. Такое правило установила Зазель. Отец, кстати, вновь занят, он уже несколько дней дома не появляется. Благо я умею готовить и не умру от голода. Хотя я чаще заказываю еду на дом. Пиццу там или лапшу. Просто я иногда так увлекаюсь исследованиями, что отвлекаться на готовку совершенно неохота. Я ем то иногда прямо во время экспериментов. Блин, резко схватился я за голову. Завтра же в гости придет семья дяди Бара, а в доме бардак. Блин, нужно пойти прибраться. Да, а то как-то неудобно получится. Я уже по большей части живу в лаборатории и захожу домой только чтобы встретить отца. И то мы почти сразу идем либо к нему в лабораторию, либо ко мне в лабораторию. Ученые, мы существа такие. Как оказалось, убирать дома было особо и нечего. Тут главным врагом для меня стала пыль. Хорошо, что тетя Бенимуна научила меня всяким бытовым заклинаниям. Что такое бытовые заклинания? Ну это небольшой раздел магии, созданный для всяких бытовых нужд. Это, наверное, один из самых простых разделов магии. Ну оно и понятно. Бытовая магия – это уборка пыли, очищение вещей от грязи, посуды той же или ковра. Всего в несколько щелчков весь дом был очищен от пыли и грязи. Правда, все равно чувствовалось, что в доме редко живут. Спать я решил на этот раз дома. Было немного непривычно. Я уже как-то привык спать в лаборатории. Комната моя по сути пустовала. Почти все я перенес в лабораторию. Все мои записи, которые до этого валялись в шкафу, теперь валяются в лаборатории или отсканированы на компьютер. Материалы я также перенес в лабораторию. Тут по сути кроме мебели, компьютера и одежды больше ничего и не осталось. Эх, грустно даже немного. Семейное гнездышко Азазелии пустовало. Отец в работе, я в лаборатории. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем спокойно посидеть всей семьей, не думая о делах, хотя бы неделю. Ладно, пора уже спать ложиться. Устал я сегодня. Скорее морально, чем физически, но устал. Отдыхать тоже нужно. 25.07.2007. Всем привет. Поприветствовал я семью Баракеля, открывая им дверь. Привет. Кинулась меня обнимать малышка Акина. Всего несколько дней назад ей исполнилось 5 лет. Девочка была ниже меня, так что ее личико уперлось мне в грудь. Привет, сестренка. Обнял я ее в ответ. Привет, тетя Шури, дядя Баракель. Протянул я одну руку падшему. Вторая рука по-прежнему обнимала сестричку. Привет, племяш. Не скучаешь тут без отца? Спросил он, пожимая мне руку и проходя в дом. Да, привет, Ас, вижу, Азазеля дома нет. А, он часто не бывает дома. Отмахнулся я от этого факта, и так они это знают, но разговор же нужно поддерживать. Не стойте в проходе, проходите. Я как раз купил любимые пирожные Акина. Ура! Подпрыгнула девочка от таких новостей и, взяв меня за ручку, повела на кухню. Старшие последовали за нами. А ты прибрался, Азарат? Усмехнулась Шури, осматривая дом. Но все равно чувствуется, что здесь никто не живет. Ну частично так и есть. Отец работает, а я в лаборатории сижу или с друзьями гуляю. Пока мы говорили, я помогал разбирать пакеты дяде, а тетя с сестрой начали заниматься чаем и готовкой. Ара, так ты все же завел себе друзей. А то Азазель боялся, что ты так никогда не заведешь себе их. Отец боялся, либо тетя приукрашивает, либо я чего-то не знаю. Причем тут возможны оба варианта. Ну их всего двое. Миранда и ее брат Гейзенберг. Но они прикольные ребята. Кстати, мы тут решили. Дядя начал что-то говорить, но резко посмотрел на свою супругу. Она же, поймав его взгляд, кивнула ему в ответ. После чего дядя продолжил. Мы решили всей семьей переехать в Григори, а точнее в Ардис. Сказал наконец дядя, и я поначалу даже кивнул. Стоп, стоп, стоп, стоп, это что? Еще одно изменение канона, ведь по канону семейство Баракеля жило в Японии до последнего, вплоть до убийства Шури. Потом семья распалась, Акина попала к демонам и не взлюбила отца. Причем что-то мне подсказывает, что демоны приложили к этой нелюбви свою ручку. Ой, как неспроста у нее такая ненависть к нему была, а ведь она даже слушать его не хотела. Хотя на дядю тогда тоже напали, и он просто не успел на помощь. Ладно, похоже, все это уже не случится. Если дядя и тетя решились на переезд, то и угрозы их семье больше нет. Ну если не считать демонов, но семью можно будет эвакуировать, да и защита тут получше, чем в простом доме. Интересно, что их сподвигло на переезд, напряженная ситуация, может быть. Демоны точно не упустят шанса ударить по семье одного из лидеров Григори, особенно сторонники войны. Ведь таким образом они спровоцируют Баракеля и получится так, что падшие напали на демонов, а не наоборот. В Ардис же у них такой возможности нет. Хотя тут есть и другой вариант. Акина просто нечего делать дома. Она тоже хочет общаться с детьми, но вокруг либо простые люди, либо дети кланов. А кланы Японии, ну их коробит само существование Акина, так что к их детям лучше не приближаться. Из детей Акина общается, ну насколько мне известно, только со мной. А это не есть хорошо, это мне нормально, я-то уже сформировавшаяся личность. Я спокойно могу и один проводить время, но Акина другой случай. Девочке нужно общение со сверстниками. Здорово. Все же отреагировал я на слова дяди. Надеюсь, вы поселитесь поблизости. Да, я тоже думаю построить домик рядом с вашим. Тогда Акина будет с тобой почаще видеться. Если ты, конечно, не против. Не, помотал я головой. Мне весело с сестренкой. Могу ее с моими друзьями познакомить. Они хорошие и спокойны. Обещаю, они ее не обидят. Ара, было бы прекрасно. Прокомментировала мое предложение тетя Шури. Хаэм, она уже заварила чай? Эх, какой чудесный запах. Как она это делает? Вообще мы планируем отправить Акина в школу. Хех, я сначала хотел тебя попросить присмотреть за ней в школе, а потом вспомнил, что ты учишься на дому. Ну я же, дядя, умный мальчик. Важно проговорил я, уперев руки в бока. Вот увидишь, в скором времени я переверну баланс сил в мире. Под конец своей речи я поднял руку вверх и сжал ее в кулак. «Я верю тебе», — на удивление очень серьезно сказал дядя, чем ввел меня в ступор. «Мальчики, пора пить чай», — привлекла к себе внимание тетя. Мы с дядей поспешили за стол. Судя по запаху, сейчас будет что-то очень вкусное. Некоторое время спустя, то, что у тебя гости, не означает, что ты не будешь сегодня тренироваться, — хмуро заявил Кокобель, смотря прямо мне в глаза. Малышка Акина, увидев хмурого Кокобеля, поспешила спрятаться за спину матери, сама Шури немного напряженно смотрела на падшего и тоже пристроилась за спину своего мужа. «Да ладно тебе, брат!» – спокойно и с небольшой улыбкой сказал дядя Баракель. Он единственный, кто ни капельки не боялся своего брата. «Вы с Азаротом и так тренируетесь ежедневно. Дай ему отдохнуть, а лучше присоединяйся к нам», – указал он рукой на мангал. «Враги не дадут ему отдохнуть», – перебил полуэльф своего старшего брата и очень раздраженно посмотрел уже на него. После чего Кокобель махнул рукой и запустил в мангал копье света. Бам! Взорвался мангал, был уничтожен, как и мясо, которое на нем жарилось. Мы вчетвером были шокированы действиями дяди. Акина даже закричала и чуть ли не плакала от страха. Тетя схватила Акина за руку и приготовилась к бою. Дядя же подвинулся, полностью закрывая своим телом свою семью. Я также напрягся. «Что ты делаешь, брат?» На этот раз очень серьезно сказал Баракель. «То, что считаю нужным. Уж лучше он забудет о семье, чем потеряет ее из-за нехватки сил». Буквально выплюнул он эти слова. «Никто из моей семьи не умрет. Никогда». На автомате прошептал я себе под нос. «Азарат должен тренироваться каждый день, без исключений». Я был недоволен. Дядя выжимал меня каждый день, и вот так. Почему он просто не может дать мне время провести с семьей? Ему и самому было бы полезно проводить время с семьей. Эррррр, бесит. Ненавижу, когда меня учат жизни. Ладно, пора проучить нахала. Ладно вам, дядя Баракель. Я с уверенной улыбкой остановил дядю, который уже хотел что-то сказать. Дядя был удивлен моими словами и почему-то смотрел прямо мне в глаза. Мы с Драйгом его встряхнем, и он успокоится. Пока я говорил, я подходил ближе к Кокобелю. «Готов, партнер?» – спросил я у красного и призвал перчатку. «Да», – раздался из камня уверенный голос дракона. «Я вижу, вы с красным готовы к бою. Отлично. Ой-ой, похоже, я его раззадорил. Но плевать, я просто хочу набить ему лицо». На лице дяди появилась самая безумная улыбка, которую я вообще у него видел. Его глаза засияли красным светом, в них также прослеживалось безумие. Он расправил все свои 10 черных крыльев и приподнялся над землей. «Покажи мне, на что ты способен, красный император драконов Азарат Фелицис Азазель». Все его тело окружила плотная желтая аура. Интуитивно я выпустил 4 своих крыла и окутался аурой. Мое тело ощущало невероятное давление, исходящее от дяди. «Усиление!» – прокричал Драйк, и я почувствовал прилив сил. Теперь держаться под давлением дяди стало намного проще. Как минимум я мог стоять ровно, а не с сжатыми ногами. «Ну, погнали!» Выдохнул я и оттолкнулся ногами от земли. Я сразу же начал создавать магические круги и усилить свое тело магией. Конечно, усиление магии усилило меня на жалкие проценты, но это лучше, чем ничего. Рука у дяди тяжелая. Усиление. А это не опасно? Шепотом спросила Шури у своего мужа, обеспокоенно смотря в небо. Бой там шел очень красочный. Но главное, что каждый из противников был готов биться до конца, до кровавого конца. Она заметила, как загорелись глаза у Азарата и как он сжимал кулаки, когда фактически бросил вызов падшему. Он не показал, что раздражен, но Шури это чувствовала. Аз был раздражен до предела, и, судя по всему, Кокабиэль тоже был чем-то раздражен. Но чем? Опасно. Кивнул падший и создал вокруг своей семьи барьер. Но вряд ли мы сейчас сможем им чем-то помочь. Придется только ждать, пока они не выпустят пар. Не волнуйся, если что, я вмешаюсь. Успокоил он свою жену. Его голос был уверенным, и он, не отрываясь, смотрел за боем, так что его слова возымели эффект. Трое зрителей присели на зеленую травку и начали смотреть за боем. «Давай, братик, побей его», — шептала себе под нос Акина, сжимая кулачки за брата. Шури услышала слова дочери, и уголки ее губ приподнялись. «Мои магические атаки полетели на Кокабиэля, но он просто создал одну большую печать, которая спокойно выдержала атаку. Что ж, попробуем круговую атаку». Вокруг дяди начали появляться магические круги. Оставалось совсем немного, и на него обрушился бы град атак, но не так быстро. Концентрация ауры вокруг его тела стала возрастать, причем с огромной скоростью. Прошло всего секунды 2-3, и вот все его тело окутано очень плотной желтой аурой. Черт, мои атаки все же посыпались на него, но, как и ожидалось, они не могли пробить защитную ауру света дяди. «Слабо!» – прокричал он и выпустил всю ауру, которая его окружает, в стороны. Волна снесла все летящие в него атаки, а также уничтожила все магические круги. Да она даже меня снесла в сторону. Фигасе. И это просто волна ауры. Итак, мой ход был неудачным и легко был отбит. И чую я, что Кокабиэль не собирается пропускать свой ход. Сейчас будет атака. Кажется, это твой любимый прием. С какой-то таинственностью сказал он и поднял руку вверх. Щелк. Он щелкнул. Он меня троллит. В момент щелчка над головой дяди появилось очень много копий света. Причем каждое копье было улучшено магией. От одного исходили молнии, от другого огонь, от третьего холод. Вот блять, и что мне делать? Давай, красный. Прокричал этот псих и запустил в меня все копья. Ладно, мои щиты точно не выдержат такого издевательства, так что уворачиваемся. Я сконцентрировал энергию света в крыльях и на максимально доступной мне скорости начал уходить от атак, но, хрен там, дядя, используя свой безупречный контроль, управляет копьями наподобие ракет с наведением. Они постоянно следуют за мной. Черт, ладно, выбьем по одной. Резко разворачиваюсь, и теперь я лечу спиной к земле. Немного непривычно, но адреналин затмевает любое неудобство. Я вытянул правую руку вперед и начал создавать барьеры. Любые барьеры, магические, из энергии света, совмещенные, тут без разницы. Главное — остановить атаку. Мне даже удалось выставить барьер из антимаги. Правда, только один, и тот где-то в центре, но все же, антимагия должна убрать все дополнительные атрибуты копий. Усиление. Моя сила увеличилась, и я создал несколько дополнительных барьеров. К счастью, этого хватило, чтобы погасить атаку падшего. Неплохо, неплохо. Похвалил меня дядя и даже похлопал в ладоши. Смейся, смейся, сейчас ты у меня выкусишь. Пока я летал от твоих копий, у меня появилась идея. Я сосредоточил энергию света в своих руках, эта энергия постепенно приобрела форму световых мечей. Да, в каждой моей руке появился меч из энергии света. Взмахнув крыльями, я рывком приблизился к дяде. Ближний бой, а осилишь? Чуть ли не засмеялся он, блокируя мои атаки своими мечами. Причем он создал их гораздо быстрее меня. Непременно. Прошептал я ему прямо в лицо. В это время за его спиной появилось несколько магических кругов. Бам! В его спину влетело несколько огненных шаров и молний. Судя по дымящейся спине, удар достиг цели. «Ша-ша-ша-ша, это неприятно!» Шипел он и, используя свое превосходство в физической силе, оттолкнул меня. Нет, мой ход еще не завершился. Я это все предвидел и просчитал. Скрестив мечи, я на максимально доступной мне скорости напитал их энергией. Передача. А это в довесок. Резко делаю выпад, и атака в виде креста полетела в Кокабиэля. Хах, в эту игру можно играть вдвоем. Дядя сделал точно то же самое, и вот он, наши атаки летят друг в друга. Даже идиот поймет, что его атака сильнее, так что моментально создаю перед собой магические круги и отправляю навстречу несколько огненных шаров и разрядов молний. Черт, мои магические атаки слабы против него, они практически бесполезны. Я это понял, когда он вспышкой ауры уничтожил все мои магические круги. Его сила света намного сильнее моей. Тут даже сравнивать глупо, как и сравнивать наши физические возможности. Получается, У меня нет ничего, что может его одолеть. Так и есть. Даже если ты используешь магию проклятий, из-за разницы сил атака будет неэффективна, и он может просто сбросить проклятие, как он уничтожил твою магию. Менталистику же использовать просто бесполезно. Не твой калибр. Может, сдашься? Это твой совет, Драйк? Честно, дерьмовый совет. Где твой боевой настрой? Если не можем победить грубой силой и техникой, используем наглость и тупость. Тем временем наши кресты встретились и, немного задержавшись, крест Кокобеля продолжил движение ко мне, но его нейтрализовали мои магические атаки. Так думай, юный гений, как победить того, кого ты даже задеть не можешь? Нет, технически я могу нанести ему вред, но для этого нужно сконцентрировать все силы в одной точке и бить наверняка. Бить с намерением убить. Только так можно пробить защиту дяди. Стоп, Драйк, ты же можешь передать силу сразу в два предмета? Да, протянул дракон, как бы намекая на то, что я его заинтересовал. В моей голове появился безумный план, настолько безумный, что он граничит с откровенным идиотизмом, но ничего другого мне просто не приходит в голову. А ты сможешь передать часть силы в мой мозг и часть силы в меч? Хм, вообще передача позволяет передавать энергию не полностью, а частично. Просто обычно используют именно первый вариант, но сейчас у нас иная ситуация. Так что можно использовать передачу дважды. Но что ты задумал? Я попытаюсь послать тебе мысленный образ моих действий. Ты псих. Ты же понимаешь, что Кокобель за такое и прибить тебя может. Может. Ну так ты в деле? Конечно, в деле. Тогда начнем. Приближаю мечи и прикладываю их друг к другу. Моментально мечи объединяются в один мощный клинок света. Этому трюку меня научил дядя Шимхазый. Плюсом накидываю на меч несколько заклинаний укрепления и усиления света. Усиление. Выкрик механизма ознаменовал начало моей атаки. Вновь концентрирую энергию в крыльях. Под моими ногами появилось по магическому кругу, из которых вышел мощный взрыв. Это стало своего рода рогаткой для меня, и я невероятно скоростью полетел в атаку на дядю. Драйк, действуем по плану. 30% энергии в мозг, остальные 70% в меч. Не беспокойся, партнер. Я выполню свою часть плана. Доверься мне. Я подлетал к Кокобелю. Между нами уже было всего несколько метров. Пора. Передача. Прокричала перчатка, и мир для меня словно затормозился. Я словно в замедленной съемке. Корректирую направление своего полета. Сейчас. Почти. Давай, Драйк. Усиление. Передача. Огромное количество энергии направилось в мой меч света, отчего он засиял. Постепенно мир начал ускоряться, а мой меч приближался к цели. Хрясь, я сделал это, но я не чувствовал радости, так как прекрасно понимал последствия. Правая рука Кокобеля была отсечена по локоть, и сейчас она медленно летела вниз к земле. Я же пролетел дальше, не останавливаясь. Сейчас я не хотел находиться рядом с дядей. Только через десяток метров я остановился и повернулся к дяде. Он же стоял, выпрямившись, и хватался за обрубок. Похоже, ему было больно. Хм, а отец в каноне отрубил себе руку и даже не показал признаков боли. Это из-за разницы в силе или различный болевой порог? Так-так, наконец заговорил дядя. Его голос был тихим, но вокруг была настолько гнетущая тишина, что слышали его, похоже, даже наши зрители. От его голоса я вздрогнул, эта интонация не обещала ничего хорошего. Я поздравляю, тебе удалось сильно меня разозлить. Последние слова он чуть ли не прорычал и исчез. Куда? Не успел я и сдвинуться с места, как он оказался передо мной. Похоже, вот она расплата. Кулак дяди влетел прямо мне в живот. Его кулак был объят энергией света, так что выставленную защиту он даже не заметил. А вот я очень даже хорошо почувствовал его удар. Буа. Кажется, я что-то выплюнул. Похоже, это мой обед, смешанный с кровью. Мое тело отправилось в полет. Так я думал. Но дядя быстро нагнал меня. Сейчас будет удар. Усиление. Бам. Он пнул меня прямо по подбородку. Если бы не усиление от механизма, то я бы уже отправился к дедушке и дяде Люциферу. А так я просто услышал, как у меня хрустнула челюсть и почувствовал невероятную боль. Черт, больно, очень больно. И ведь я фактически сейчас дезориентирован. В глаза все плывет, а крылья не слушаются. Ужасная ситуация. Драйк, есть идея? На самом деле, есть, похоже, одна лазейка. Я весь во внимании. О, похоже, я полетел вниз. У нас немного времени. Помнишь, ты мне рассказывал про владельца Лангина Канисликан? Ты про тебя? Ну да, я планирую подружиться с ним и сделать его частью моей команды. А что, судя по всему, у тебя также ситуация с крушителем баланса, что и у него. Ты о чем? Особенностью тебя было то, что он родился с уже пробужденным крушителем баланса и... Ой, да, в моей жизни такое впервые. Раньше твое тело было не готово к моей силе, но сейчас, после стольких лет тренировок, ты выдержишь броню. Тогда сделаем это, Драйк. У нас еще есть шанс победить. Давай, я готов продолжить бой. Крушитель баланса. Крушитель баланса валлийского дракона. Камни на моей перчатке засияли так, как не сияли ни разу до этого. Даже камни исцеления засияли своим ярким зеленым светом. Мощная красная аура окутала все мое тело. Аура, которая покрыла мое тело, начала трансформироваться, преобразуясь в красный доспех дракона. Красная аура и аура исцеления залечили все мои повреждения. Я снова был полон сил. Я готов продолжать бой. Драйк, ты со мной? Да. В это время на земле. Какого хера ты творишь? Кричал Баракель, смотря на своего младшего брата взглядом полным презрения. По всему его телу проходила святая молния. Шури закрыла Аки на уши, а сама создала вокруг них несколько магических барьеров. Тренирую его. Бросил ему Какабель, поднимая руку и приставляя ее к отрубленному месту. Рядом появилось несколько исцеляющих магических кругов. Всего пара секунд, и вот отрубленная рука уже прекрасно работает. «Зачем?» – прошипел вопрос Бар. В это же время он посматривал в небо. Нужно было найти Азарата и помощь. Правда, придется тормозить его магией. Свою семью Баракель не хотел оставлять скокой, точнее боялся оставлять. Он должен стать сильнее. Ничего кроме боли не закалит его. Ты знаешь это лучше меня. Азарат – это падший ангел на миллион. Нет, на миллиард. Он сын Азазеля и владелец Красного. Когда еще мы имели столь сильного бойца? Мы не можем просто забросить его потенциал. Ты лучше меня знаешь, что Григори просто необходима сила небесного дракона. И не те жалкие силы, которые дает Джаггернаут Драйв, а ту силу, ту, которая погубила столько наших парней, когда эти два дракона только пришли на поле битвы. Вспомни, сколько падших погибло от атак этих ящериц, а сколько погибло, когда мы пытались усмирить этих гадов. Вспомни и представь, что будет, если эта сила окажется у нас. Какабель сжал кулак перед собой. Азарат верит, что сможет превзойти Джаггернаут Драйв и полностью раскрыть силу усиливающего механизма. Я верю ему и собираюсь помочь. Но Баракелю потребовалось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. Такими методами ты лишь настроишь его против себя. И пусть, отмахнулся полуэльф. Я уже достаточно изучил Азарата. Ты думаешь, что он сейчас падает и агонизирует от боли? Нет, резко махнул рукой падший. Он думает над тем, как вернуться в строй и победить меня. Вот увидишь, он спустится сюда полностью готовый к бою. Ты что? Тут оба падших почувствовали всплеск ауры. Причем этот всплеск был где-то в небе. Подняв свои головы, они увидели сияющую красную звезду. Я же говорил, громко хмыкнул Какабель от увиденного. Он точно знал, что это был его ученик. Красный же шарик начал движение в их сторону, но вперед него полетели атаки. Это были шары света, наполненные энергией дракона. Неплохо, прошептал Какабель, отпрыгивая от атак и на ходу оценивая их силу. Бам! Красный шар чуть не приземлился на падшего, но тот успел вовремя сбежать в сторону. Ну что, дядя, у нас второй раунд, раздался голос Азарата. Постепенно аура спала, и теперь все могли рассмотреть нового, усиленного Азарата. Все его тело покрывало красная броня. На самой броне были ярко-зеленые камни. На его спине были драконьи крылья. Доспех крушителя баланса усиливающего механизма. Он наконец достиг его. Вообще из-за своих размеров, Азарат выглядел немного нелепо. Все же он в силу возраста, довольно низкий. Но никто даже не подумал шутить или смеяться. Все пораженно смотрели на изменения. Крушитель баланса, в 11 лет, хах, я думал, что ты заставишь механизм улучшиться, а ты смог достичь этой формы. Твоя аура стала мощнее, уверен, это скажется и на твоей силе без механизма. Скажется на моей силе? Ну, вроде, когда Иссей достигал алого кардинала и обожествления дракона, то он действительно становился сильнее. Хотя, пример не очень, но ведь и Вали после достижения DXDL режима мог дольше находиться в Джаггернаут Вердрайве. Но есть ли какие-то последствия от достижения обычного крушителя баланса? Кстати, Драйк, насколько меня хватит? Сейчас ты сможешь продержаться в крушителе баланса 30 минут. Твои постоянные тренировки дают о себе знать. Для первого крушителя баланса, да еще и в таком изнуренном состоянии, это вполне хорошее время. Хах, ну да, аура залечила мои ранения, но вот усталость не убрала. да и создание доспеха сожрало немало моей энергии. В принципе, с учетом того, что мне сейчас всего 11 лет, то я доволен. У меня есть время для усиления. Ну что, продолжим? Спросил я, расправляя крылья и готовясь в любой момент двинуться навстречу дяде, но, достаточно. Прозвучал знакомый голос откуда-то сверху, и между мной и дядей упало копье света. Азазель, отец, мы вдвоем подняли головы вверх. Да это был отец. Он словно стоял в воздухе, расправив свои 12 черных крыльев. На сегодня достаточно. Азарат, ты как? Его голос был властным и нетерпящим возражений. Вау, вот это я понимаю, лидер. Хотя, под конец он смягчился. Я нормально. При активации брони высвободилось много ауры, и она меня подлатала. Сейчас я не врал. Даже без энергии исцеления аура дракона восстановила бы мои повреждения. Просто может быть не так эффективно и не полностью. Хорошо. Кивнул он на мои слова. Хотя я успел почувствовать, как он применил на мне сканирующее заклинание. Кокобель. А вот теперь в его голосе была настоящая сталь. Сталь и злоба. Нам нужно поговорить. Немедленно. Да. Смиренно кивнул дядя. Ас, иди домой вместе с тетей Шури, Акина и Баракиэлем. Просьба Азазеля была сказана словно приказ, но я не решился возражать. Да и зачем? Я вымотался. Да и чую, что дядю сейчас пропесочит «мама, не горюй». А если о случившемся узнает тетя Бенимун, и дяде Кокобелю придется срочно уходить на задание. На месяцев так 10. Вау! Ас, ты такой крутой! У тебя такая красивая броня! Кричала Акина, когда я подошел к ней. Да я не стал сбрасывать броню. Зачем? Если сразиться не получилось, то хоть покрасуюсь перед сестрой. Тебе нравится сестренка? Да. А можно крылья потрогать? Ох, мои бедные крылья. 25.07.2007, вечер. Так значит, ты смог пробудить крушитель баланса, констатировал факт отец, смотря на меня в красной броне. Было тяжело войти в КБ второй раз, но ненадолго я смог это сделать. Да, я смог это сделать во время сегодняшней битвы. ХМ, о чем ты думал? Поконкретнее, пожалуйста. Чтобы достичь крушителя баланса, нужен эмоциональный всплеск. Так о чем ты думал в момент перед активацией брони? На самом деле, похоже, я родился с пробужденным крушителем баланса. Чё, бам. Отец аж со стула упал после моих слов. Что? Не вижу смысла скрывать от него этот факт. Да и не хотелось мне ему врать. Мне об этом сказал Драйк. И когда я это узнал, то пожелал надеть броню и продолжить бой. Тогда-то броня и активировалась. Ясно, интересно. Отец немного подумал, после чего принялся сканировать меня всего. Родиться с пробужденным крушителем баланса. Интересный феномен. Может быть, это очередной баг в системе? Изучим это вместе. Заявил я и сбросил броню. Время вышло, больше я не продержусь. Изучим. Кивнул отец. Только завтра. А сейчас пошли к гостям, сынок. Конечно, папа. Кстати, а что с дядей Кокобелем? Не волнуйся. С ним все хорошо. Я просто немного всыпал ему за то, что он устроил все это представление. И кстати, я горжусь тобой. За что? За то, что не поддался эмоциям и сместил удар. Сказал отец и повернулся ко мне. О чем ты? Я наблюдал за вашей битвой с самого начала. Твоя последняя атака. Ты мог просто заколоть Кокобеля. Он расслабился и не ожидал от тебя смертельного удара. Он думал, что ты просто будешь бегать рядом, пуляясь магией, иногда сокращая дистанцию. Ты мог бы воспользоваться этим, но вместо этого ты отрубил руку, при том, что явно понимал последствия. Иначе зачем ты так далеко отлетел от него? Ты знал, что получишь за это, но все равно выбрал руку, ведь если бы ударил по телу, то был бы шанс, что Кокобель бы умер. И я горжусь тобой, сынок. Горжусь, что ты не убил близкого тебе человека, не пошел на то, чего на самом деле желал Кокобель. Он хочет, чтобы ты был готов ко всему, и даже на этих словах он посмотрел мне прямо в глаза, на мое убийство. Сказав это, он открыл дверь и вышел из моей комнаты. Я просто сел на кровать, даже не зная, что сказать. Мои руки задрожали, и мне стало не по себе. Убить отца? Что? Почему Кокобель хочет подготовить меня к этому? Примечание к части. Картинки. Кокобель. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикримп в пихидлц 51 бд 7 инф 7 впф йот 0 лгсгзудикс кукнфилхаф пхта аф 1 кипаксва 0 с 9 кс ксиним 11 ц ин йот ф 1 смс кс йо икс в кейку xm 0 у 0 хрб 1 пм дф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 ц 1 х 0 ку 2 пм из з ин б. Крушитель баланса. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипэй 8 гсб декрим в пихидлц 51 бд 7 юнф 7 впп ф йот 0 лбгсб зудик скукн филхав пхата аф 1 кип кварв 9 мвгип кыск мыцан сэй 8 лайм кслив ус кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 с 1 х 0 ку 2 пмсзнб. Глава 11. Глубина механизма. Примечание к части. Всех с наступившим летом. 17.08.2007. Достижение крушителя баланса дало определенный толчок в моем развитии. Ведь теперь я мог тренироваться в броне и придумывать различные приемы. А броня была очень даже крутая, так что тут есть где разгуляться фантазии. Напомню, что в базовой форме усиливающий механизм удваивает мои показатели лишь раз в 10 секунд. В то время как в состоянии крушителя баланса временные ограничения снимаются. Так что все трюки, на которые раньше потребовалось бы много времени, сейчас могут быть использованы буквально за секунды. К тому же броня дает мне новые возможности. Ну и еще она круто выглядит. Ты точно уверен, что сможешь повторить те трюки из аниме? Спросил Драйк, будучи серьезным и заинтересованным. Конечно, просто нужно потренироваться, ну и поэкспериментировать. В основном с магией, конечно же. Например, сейчас я использовал магию молний. На каждом моем крыле появилось по магическому кругу, из которых выходили электрические разряды. Эти разряды проходили по моим драконьим крыльям, а над моей головой формировалась красная сфера из молний, перемешанная с энергией света и дракона. Контролировать сферу было невероятно сложно. Сила так и хотела выбраться из-под контроля и начать бить молниями во все стороны. Даже я в процессе тренировки получил несколько ударов. Это я вам хочу сказать, больно и неприятно. Тем более удары в спину. Один раз вообще в голову прилетело. Ну никто же не говорил, что будет легко. Так держим контроль. Держим. Красная сфера над головой выросла еще больше. Теперь она размером больше баскетбольного мяча. Господи, знали бы вы, как мне сейчас тяжело. Так теперь направляем эту энергию. Из созданной сферы вырвался плотный красный проникающий луч. Суть атаки именно в пробитии мощной защиты. Проникающая атака. А что, массовые атаки у меня есть. Спасибо магии. Взрывных и атак по площади у меня тоже достаточно. А вот прям мощного проникающего приема, нема. Луч на огромной скорости врезался в гору и начал прожигать ее насквозь. Не прошло и 10 секунд, как мой луч вылетел с другой стороны горы. При этом луч спокойно продолжил свой путь вперед. Постепенно энергия кончилась, и луч исчез. По моим драконьим крыльям перестали бегать молнии, и я силой мысли снял с себя шлем. Вроде бы неплохо, пробормотал я, оценивая проделанную работу. Еще бы над скоростью создания атаки поработать, и тогда будет идеально. С тех пор, как я пробудил крушитель баланса, прошел практически месяц. За это время мои доспехи окрепли, и моя форма стабилизировалась. Я могу намного дольше находиться в броне. Тело начало постепенно привыкать к нагрузкам, создаваемых броней. Кроме того, после достижения крушителя баланса мне наконец приоткрылся сам усиливающий механизм. Что я имею в виду? Теперь я могу погружаться в глубины своего священного механизма, как это делал Иссей. Он это делал, чтобы договориться с прошлыми владельцами Драйга и снять проклятие Джаггернаута. Правда, перед этим он вошел в этот самый режим, да так удачно, что, если мне не изменяет память, ему оставалось жить всего 100 лет. Что для демона, смешной срок. Я же подставляться не хочу и проверять удачу тоже. Так что будем работать над снятием проклятия. Собственно, этим я и занимаюсь под конец каждой тренировки. Сработает ли это, не знаю, но помирать от Джаггернаута я не желаю. Так что терпим и трудимся. Тренировка была закончена, и я присел на землю. Устроившись поудобнее, я прикрыл глаза и начал погружаться в священный механизм. Делаю я это не в первый раз, так что проблем не возникло. Пройдя тьму, я появился в белом пространстве. Истинно белое измерение. На различных круглых столах и стульях сидели прошлые красные императоры драконов. На их лицах не было никаких намеков на эмоции. Они сидели словно статуи и даже не моргали. На самом деле, очень жутковатое зрелище. Первый раз, когда я попал сюда, мне было не по себе. Ю, и снова здравствуйте. Помахал я рукой этим статуям и сразу же создал несколько магических кругов и присел на пол. Мысли. Передо мной были даже не души, а небольшие осколки, которые остались после отделения механизма от владельца после смерти. Короче, эти осколки в каноне назывались мыслями прошлых владельцев Драйга. Если верить показаниям сканирующих чар, то передо мной энергетические существа, которые имеют разум, но, по неизвестной причине, они совершенно не воспринимают окружающий мир. И если мне не изменяет память, говорить они начинают только во время зачитывания заклинания Джаггернаут Драйва. Почему? В чем причина того, что они так себя ведут? Вот это я и пытаюсь выяснить. Проклятие ли это? Очень на это похоже. Но оно похоже на совершенно ином уровне. Мне потребуется много времени, чтобы просто понять, что тут к чему. А уж превзойти или уничтожить это проклятие, не знаю. Все пока слишком сложно и запутано. Хм, я небесный дракон, укравший принципы господства у Бога. Партнер, раздался обеспокоенный голос Драйга откуда-то сверху. Я не собираюсь зачитывать заклинание. Качаю головой, успокаивая дракона. Мне просто интересно, о каких принципах господства идет речь. Почему я должен смеяться над бесконечностью и скорбеть по мечтам? Я не знаю, партнер. Текст этого заклинания придумал не я. Возможно, что сам библейский написал его. Странно смеяться над бесконечностью, то есть смеяться над богом-драконом Офис, которая отождествляется с бесконечностью. Скорбеть по мечтам, то есть скорбеть о великом красном, богом-драконом и истинным драконом. Данная строчка звучит как шутка. Слишком уж она странная и отчасти высокомерная. Разве может небесный дракон смеяться над богом драконов? Высокомерие – это довольно распространенная проблема среди драконов. Большинство моих прошлых владельцев упивались своей силой и пошли по пути тирании. Смотря на них, я не удивлюсь, что они могли бы бросить вызов самой Офис или Великому Красному. Мда дела, может быть, Джаггернаут Драйв – это своего рода ловушка, ловушка для тех, кто хочет идти по пути тирании и разрушения. Библейский не желал повторения истории с двумя небесными драконами. Так что всех, кто хочет идти по пути тирании, ждет смерть от силы дракона. Может быть, и есть сила альтернативная Джаггернауту, но все владельцы драконов упивались силой, из-за чего они все входили именно в этот режим. Может быть, что ж, попытаемся пойти иным путем. Тяжеловато будет, идти по протоптанной дороге всегда легче, но это может стоить мне жизни, а рисковать жизнью я не желаю. Но что я могу сделать? Пока что, только собирать информацию и использовать магию для снятия проклятия. Несколько трюков я уже провернул, но никакой реакции не последовало. Не тот уровень, но лучше так, чем ничего, верно? Почему я вообще этим занимаюсь? Почему просто не могу на все это забить и не пойти по пути Вали Люцифера, который просто запечатал мысли прошлых владельцев в своем механизме и получил улучшенную версию Джаггернаут Драйва, небесный Джаггернаут Вердрайв? В принципе, можно, но, не поймите меня неправильно, но алая броня мне нравится намного больше, чем серебряная. Алая броня имеет больше способностей, и Сей мог носить ее достаточно долго. Серебряная броня имела всего одну способность, и Вали не мог долго продержаться в ней. Да и не уверен я, что мне удастся запечатать мысли прошлых владельцев Драйга. Не сейчас уж точно, так что лучше я попытаюсь убрать проклятие. Хуже все равно не будет, а ты все сидишь, упорство тебе не занимать. Прозвучал где-то позади женский голос. Хм, а я думал, сегодня она ко мне не придет. Со спины ко мне подходила красивая блондинка с зелеными глазами. Эльша, одна из прошлых владельцев усиливающего артефакта. Известна как сильнейший красный император драконов среди женщин. Выглядит она как молодая женщина с длинными светлыми волосами, зелеными глазами и стройным телом. Одета в роскошное фиолетовое платье с разрезом. И тебе привет, Эльша. Помахал я ей рукой, не оборачиваясь и не отвлекаясь от своего занятия. «Все хочешь попытаться снять проклятие Джаггернаута?» — задала она вопрос, подойдя ко мне и с интересом смотря на мои манипуляции. «Да», — киваю в ответ. «Я не оставлю попыток найти новую, более лучшую силу, а ты упертый. О, кстати, привет, Драйк», — помахала она, вверх приветствуя моего партнера. Ну, собственно, он был и ее партнером. «Привет, Эльша, почему ты не сидишь как они? Почему ты не такая, как они?» В первую нашу встречу я не решился спросить это у нее. Посчитал это не совсем красивым вопросом. Но теперь, думаю, можно. Видишь ли, я не погибла от режима Джаггернаута. Но, эх, я не закончила должным образом. Под конец ее голос стал слегка грустным. Похоже, она что-то вспомнила. Хм, значит, не все прошлые владельцы Драйга погибли от Джаггернаут Драйва. Эльша является исключением. Ну и кто там второй сильнейший среди мужчин? Он вроде тоже погиб не от этого режима. Значит, все они. Оглядел я людей перед собой. Да, — кивнула Ильша на мои мысли. Все они погибли после использования режима Джаггернаута. Он просто выжал из них все соки. Хм, жалкая смерть. Войти в режим Берсеркера, не умея его контролировать и зная последствия. Идиотизм. Ты не можешь такое говорить. Может, ситуация была такая, что не было иного пути. Немного разозлилась Ильша от моих слов. Всегда есть что выбрать. Они могли хотя бы попытаться найти силу отличную от Джаггернаута. Но нет, лучше опасный Джаггернаут, чем кот в мешке. А тебе, значит, лучше кот в мешке? Поинтересовалась девушка, садясь рядом со мной. А какая разница? Тут лишь вопрос формы, которую я получу. Сила Драйга никуда не денется. Может быть, полученная форма будет слабее Джаггернаута, но зато она будет сильнее Крушителя Баланса и не будет меня убивать. Уже неплохо, не считаешь? Звучит хорошо, уверенно кивнула блондинка. Но возможно ли это? Я верю, что это возможно. Отмахнулся я и сосредоточился на работе. Эльша, на удивление, всегда составляла мне компанию, когда я погружался в механизм. Хотя больше всего я был удивлен тому, когда она начала давать мне советы по магии. «Ну что ты так на меня смотришь?» Усмехнулась Ильша, увидев мой вопросительный взгляд. «В свое время я была одной из лучших магов. МВУ, да, только и мог я отреагировать на такие новости. Можно сказать, что мы вдвоем пытались разобраться с проклятием Джаггернаута. Правда, вдвоем же практически и не продвигались в этом направлении. Странно, но Билзарда я так и не встретил». Билзард – это если что сильнейший владелец усиливающего механизма среди мужчин. Это мне Драйк его имя напомнил. Он вроде при жизни победил аж двух владельцев Альбиона. Сильный мужик, тут ничего не скажешь. Хех, но думаю, скоро ему придется потерять титул сильнейшего владельца Драйга. 18.08.2007. Юху! Кричал я, летая на максимальной скорости. Ускорители на спине работали на полную мощность. Из моей спины вырывался поток красной энергии, благодаря чему я мог перемещаться с огромной скоростью. Я пролетал между преград. Да, я настроил тренировочное поле для тренировки полетов, причем на больших скоростях. Расслабиться тут невозможно. На секунду задумаешь и бах, уже влетел в стену. А это я вам хочу сказать больно. Я влетал, броня в трещинах, кости болят, тело в синяках. Исцеление только и спасает. Как вы поняли, сейчас я тренирую свою скорость и умение полета на огромных скоростях. Я тут, знаете, вот о чем подумал. Вали превосходил небесных драконов в скорости, технике и способностях. А Иссей вроде превосходит в атакующей мощи и защите. Хотя и в способностях, думаю, тоже. Особенно если вспомнить способности алой брони. Так вот, я хочу иметь все лучшие стороны обоих драконов. Вали, помнится, был настолько быстр, что даже Кром Круах не мог засечь его присутствие и ауру. Такая скорость – полезная штука. Кром, конечно, мог атаковать Вали, но он полагался на свою интуицию, которую он натренировал после сотен лет боев и тренировок. Но Кром по-своему уникален, все же он посвятил свою жизнь сражениям. Не каждый бог имеет такую интуицию. Поэтому-то я и тренируюсь в аспекте скорости. Можно сказать, что я разделил свои тренировки в броне на три аспекта, которые схожи с режимами Трианы у Иссея. 1. Скорость. Обычно для тренировки скорости я концентрирую энергию в крыльях и ускорителях. Ускорители дают больше скорости, а крылья дают возможность маневрировать и резко менять направление полета. Тренировки скорости повышают мою реакцию. Даже в базовом состоянии моя реакция заметно улучшилась. 2. Прочность и сила. Тут я подразумеваю прочность брони и силу ударов своих кулаков. Да, пусть я больше по магии и силе света, но никто не отменяет того, что мне придется вступить в ближний бой. Да и прочность брони, аспект, как бы не важнее скорости. Тут мне помогают тренировки с отцом. Да именно с отцом. Дядя Кокобель после того случая меня больше не тренирует. Отец же бьет не щадя и легко пробивает мою броню. Мне приходится концентрировать много энергии света, чтобы моя броня не разлеталась на осколки, а хотя бы просто трескалась. А то, знаете, восстанавливать броню полностью – очень муторное дело и энергозатратное. Кроме отца, я также сражался с каменными големами. Не такие огромные, как экзамены, но бьют они тоже больно, а вот сами боли не чувствуют. Хотя бить их то еще удовольствие. Все руки в кровь и забьешь, а ему пофиг. Камень, блин.